5-1. Behringer X-Touch One. Встречайте, студийный MIDI-контроллер Behringer X-Touch One. Я не буду подробно описывать сам контроллер, а вот на его использование в целях оптимизации перехода пункта 3 «Перезаписать фрагмент текста» остановлюсь более подробно. X-Touch One работает более чем 10 самыми популярными DAW. С Reaper и Cubase он также работает. К секвенсору он подключается по USB, имеет автономное питание. Выбор секвенсора осуществляется одновременным нажатием клавиш Stop и Pan. В настройках секвенсора необходимо активировать протокол MAKI Control и выбрать управление через MIDI-контроллер. Все, MIDI-контроллер подключен к секвенсору. По своему опыту использования контроллера X-Touch One при выборе режима работы лучше выбирать не Reaper, а режим User, поскольку X-Touch One, как и ему подобные, создаются в помощи мьюзик-мейкерам, а не чтецам. Многие полезные и нужные музыкантам функции нам оказываются бесполезными и ненужными, а перепрограммировать предустановленные клавиши не получается. Разработчики Behringer не сочли нужным сделать редактор для X-Touch One, такой как для Mini и Compact. Выход из сложившейся ситуации есть. Это уже упомянутый режим User. В нем можно перепрограммировать практически все кнопки X-Touch One силами самого контроллера. Большое кольцо шаттл делает навигацию по треку легкой и удобной на небольшие расстояния. Грамотно запрограммированные кнопки клавиши контроллера позволяют минимизировать указанные временные затраты. Возвращаемся к нашему переходу пункта 3 «Перезаписать фрагмент текста». Вращая колесо шаттла, мы получаем плавное перемещение курсора записи и легкое его позиционирование в нужной точке спектрограммы. Перемещение на большее расстояние осуществляется навигационными клавишами контроллера. Для этого создадим следующие макросы, которые назовем Move Left by Phrase и Move Right by Phrase. Используем имеющиеся скрипты действия в Action. Item Navigation. Move Cursor to Previous Transient in Items и аналогичный ему Item Navigation Move Cursor to Next Transient in Items и SWS Move Cursor Left 5 milliseconds и SWS Move Cursor Right 5 milliseconds, соответственно, для уточнения позиции курсора. Далее назначаем Move Left by Phrase левой кнопки контроллера, а Move Right by Phrase правой кнопки. Или при отсутствии контроллера программируем свободные клавиши клавиатуры. Благодаря этим макросам можно перемещаться между паузами, тишиной, в фразах, что позволяет ускорить поиск нужного места для начала редактирования. Давайте вернемся к пункту 3. Перезаписать фрагмент текста. И посмотрим, какие он претерпел изменения. 3.1. Перевести взгляд и курсор мыши на окно с секвенсором. 3.1. Перевести взгляд на окно с секвенсором. 3.2. Перемещая с помощью мыши курсор по треку с записью, найти начало фразы, которую надо перезаписать. 3.2. Перемещая курсор с помощью шаттла вслепую и навигационных клавиш при необходимости по треку с записью, найти начало фразы, которую надо перезаписать. 3.3. Включить воспроизведение записи. Клавиша пробел клавиатуры, чтобы убедиться в правильности нахождения начала перезаписываемой фразы. 3.3. Включить воспроизведение записи. Клавиша Play контроллера. А лучше крутануть колесо шаттла вперед и услышать начало записи. Тогда следующий пункт 3.4 будет не нужен, чтобы убедиться в правильности нахождения начала перезаписываемой фразы. 3.4. Остановить воспроизведение, нажав пробел. 3-4. Остановить воспроизведение, нажав стоп контроллера или пробел клавиатуры. 3-5. Если начало фразы найдено верно, вернуть курсор начала записи в найденное место. 3-5. Если курсор позиционирован неточно, крутануть шаттл для уточнения позиции курсора. 3-6. Если начало найдено неправильно, повторить пункты 3-2, 3-3, 3-4. 3-6. Перевести взгляд на окно с текстом и найти начало записываемого фрагмента. 3-7. Перевести взгляд на окно с текстом и найти начало записываемого фрагмента. 3-7. Вслепую нажать клавишу «Record» контроллера, включить запись и продолжить прерванную начитку. 3-8. Перевести взгляд на окно секвенсора и кликнуть мышкой кнопку записи, или поступить проще, воспользоваться горячими клавишами и включить запись. 3-9. Перевести взгляд и курсор мышки на окно с текстом, найти начало фразы и продолжить прерванную начитку. Как видите, колесо шаттла очень облегчает жизнь и позволяет производить поиск нужного фрагмента практически вслепую, не переводя взгляд на клавиатуру. Шаттл на ощупь не перепутаешь ни с чем, а клавиши «Record» и «Stop» находятся прямо над шаттлом и отличаются формой от остальных, что тоже позволяет находить их на ощупь. Что можно сделать еще? К MIDI-контроллеру можно подключить ножную педаль «Foot Switch» и включение записи и ее остановку осуществлять с помощью педали. 5.2. Программируемая мышь. Чтобы минимизировать временные затраты при проверке ударения в словах, я заменил обычную мышь на мышь с программируемыми дополнительными кнопками. У меня это Pentium PS91. Разница в цене составила порядка 500 рублей. Программируем две клавиши сбоку под большой палец. Одна будет выполнять операцию Ctrl-C, скопировать буфер. Вторая — Ctrl-V плюс Enter, вставить из буфера. 5.3. Программируемая клавиатура. Ну и это еще не все. Обратите внимание, левая рука у нас не задействована, в то время как правая управляет и MIDI-контроллером, и мышью, и при необходимости клавиатурой. Давайте задействуем левую руку. Я приобрел недорогую программируемую 16-клавишную дополнительную клавиатуру на AliExpress. Обошлась она мне около 1200 рублей. Думаю, что это не запредельная сумма. Для начала, чтобы перемещаться между окнами секвенсора, текста и проверки ударения, запрограммируем три клавиши этой клавиатуры, назначив им значение Alt-Tab 1, Alt-Tab 2, Alt-Tab 3. Я работаю с Windows, если у вас другая операционная система, посмотрите в Help iOS, как перемещаться между окнами с помощью комбинации клавиш. Теперь мы можем исключить из нашего перехода мышь. Пункт 2. Проверить правильную постановку ударения. Теперь выглядит так. 2.1. С помощью мыши выделить трудное слово. 2.1. С помощью мыши выделить трудное слово двойным щелчком левой кнопки. 2.2. Правой кнопкой мыши вызвать окошко возможных действий. 2.2. Нажать клавишу Ctrl-C на мышке, скопировав проверяемое слово в буфер обмена. 2.3. Выбрать «Копировать», скопировать слово в буфер обмена. 2.3. Нажать запрограммированную клавишу Alt-Tab 3 на дополнительной клавиатуре, активировав окно браузера с сайтом, где ударение RF. 2.4. Перевести взгляд и курсор мыши в окно браузера с сайтом, где ударение RF. 2.4. Нажать запрограммированную клавишу Ctrl-V плюс Enter на мышке, вставив из буфера слово в поисковую строку сайта и нажав Enter. 2.5. С помощью правой кнопки мыши открыть окошко действий. 2.5. Прочитать результат. 2.6. Выбрать курсором действие «Вставить insert» и вставить слово в поисковую строку. 2.6. Нажать запрограммированную клавишу Alt-Tab-1 на дополнительной клавиатуре, активировав окно рипера. 2.7. Нажать Enter. 2.7. Нажать Record на контроллере и продолжить запись. 2.8. Прочитать результат. 2.9. Активировать курсором мыши окно рипера. 2.10. Перевести курсор мыши на окно с текстом. 2.11. Нажать Ctrl-R и начать запись. 2.12. Перенести правую руку на мышь. Что же изменилось в нашем переходе? Мы практически исключили из работы мышь, как наиболее затратный по времени девайс. И так организовали нашу работу, что больше не тратим время на поиск нужных клавиш на клавиатуре. То есть почти все действия с помощью второй клавиатуры и запрограммированных клавиш мышки можно производить вслепую. Курсор мышки в окно сайта проверки ударения переносить не надо. Поисковую строку также искать не надо. Просто активировать окно, где ударение РФ, и нажать запрограммированную кнопку Ctrl-V и Enter мышки. Курсор мышки так и остается в окне с текстом, а активация окна секвенсора также производится с помощью запрограммированной клавиши дополнительной клавиатуры Alt-Tab-1. Возможно, кто-то возразит. «А ведь я смогу выполнять все эти действия без мышки, с запрограммированными кнопками и без второй клавиатуры, просто используя горячие клавиши на единственной клавиатуре». Да, так можно. Вот только вы потеряете очень много времени, выбирая соответствующие комбинации клавиш. Также возможны ошибки при их наборе, а потом взгляд ваш будет метаться туда-сюда с клавиатуры на монитор. В то время как с моими девайсами я все выполняю одним нажатием клавиши почти на автомате. А главное, чего мы стараемся избежать все это время, ваше внимание, сосредоточенное на начитке, расфокусируется, и чтобы вновь сосредоточиться, потребуется дополнительное время. Попробуем оптимизировать работу пункта 4 «Переключиться между треками». Переходим в меню Reaper. Открываем вкладку «Действия» и открываем «Показать список действий». Выбираем действие «Custom», активатор трека вверх. Как вы помните, мы создали эти макросы ранее, когда адаптировали свой Reaper. И назначаем его клавиши на дополнительной клавиатуре. Я назначаю его еще и на контроллере, дублирую дополнительную клавиатуру. Тоже проделываем и для действия Custom активатор трека вниз. И также назначаем его клавиши на дополнительной клавиатуре, а я и на контроллере. Вот идеальная оптимизация прохода. 5 действий заменены на одно, выполняемое вслепую. Было. 1.1. Остановить запись. 1.2. Перевести курсор мыши на активный трек, деактивировать его, снять готовность к записи. 1.3. Перевести курсор мыши на нужный трек и активировать его, привести в готовность к записи. 1.4. Включить запись. 1.5. Перевести взгляд в окно с текстом, найти нужные фрагменты, продолжить запись. Стало. 1.1. Не останавливая запись, вслепую переключаться между треками столько раз, сколько необходимо. Ну, насчет идеальной оптимизации я, пожалуй, погорячился. Идеальной она, по идее, будет тогда, когда выбор треков перестанет быть только последовательным, а станет произвольным. Реализовать это возможно с помощью имеющихся скриптов. Track. Toggle record arm for track. Number. Но здесь есть подвох. Если у вас больше 3 треков, вы все равно не сможете работать вслепую. Будете переводить взгляд на клавиатуру, чтобы проконтролировать правильность выбора клавиши нужного трека. Поэтому я остановился на предыдущем варианте последовательного выбора треков вслепую. Итак, каковы же результаты всех наших изысканий по оптимизации процесса записи? Как я уже говорил, мои временные затраты сократились с 4-5 часов реального времени на запись одного аудиочаса до 2,5 часов максимум при записи сложных технических, философских или изобилующих вставками на разных языках текстов. Если текст несложный и сам я в хорошей кондиции, то на час аудиозаписи у меня уходит порядка 1¼ часов реального времени. Думаю, что я приблизился к своему максимуму, хотя и нет предела в совершенству. Если мои слова с трудом воспринимаются на веру, просто посмотрите, сколько книг я записал за этот год. Все они размещены на сайте Литрес. И переведите их в часы. Смог бы я записать такое их количество, если бы записывал каждый час за 4-5 часов? Для меня ответ очевиден. Подведем итоги. Я показал вам несколько способов оптимизации операции нашего производственного процесса, а именно подготовки аудиостудии к записи, работы с текстом, адаптации DAW под проект, коррекции амплитудно-частотной характеристики голоса, записи. Мои советы отнюдь не являются истиной в последней инстанции. Какие-то действия для вас могут быть неприемлемыми. Например, выложить 25 тысяч за Behringer X-Touch One. Кстати, сейчас он стоит 14 тысяч. Чтобы получить шаттл, клавиши перемещения по треку, не совсем адекватно работающих в Reaper, клавиши Record, Start, Stop и Undo. А также 3 программируемых клавиши, по большому счету, это все. Остальные реализованные в X-Touch One функции мне, как чтецу, неинтересны. Хотя я нашел выход из положения, перейдя на кастомную настройку юзера. Как вы помните, Record, Start и Stop можно реализовать через foot switch или педаль, или же запрограммировать горячие клавиши на дополнительной клавиатуре. Зато я показал вам направление, в котором вы можете двигаться, самостоятельно оптимизируя свой технологический процесс записи аудиокниги. В самом конце книги я расскажу вам еще об одной технологической новинке для оптимизации. Это будет своеобразная вишенка на торте. А пока... терпение, терпение, терпение.